Глава 11. Эркюль Пуаро посмотрел на фасад Куарри Хаус, солидный, ладно построенный дом, типичный образчик викторианского стиля. Сыщик мысленно представил себе его интерьер. Массивный буфет из красного дерева, прямоугольный стол из того же материала, возможно, бильярдная комната, просторная кухня с примыкающей к ней кладовой, каменные плиты на полу, внушительная кухонная плита, которую когда-то топили углем, давно уступила место электрической или газовой. Отметив, что верхние окна по-прежнему занавешены шторами, Пуаро позвонил в дверной звонок. Ему открыла худая седовласая женщина, которая сообщила, что полковник и миссис Уэстон сейчас в Лондоне и вернутся не ранее следующей недели. Спросив про парк Куарри-Вудс, сыщик услышал в ответ, что доступ туда свободный. Вход расположен в 5 минутах отсюда, если идти прямо по дороге. Он увидит табличку на чугунных воротах. Дорогу Пуаро нашел довольно легко и, пройдя в ворота, начал спускаться по тропинке, проложенной среди деревьев и кустарника. Вскоре он остановился и задумался. Его ум был сосредоточен не только на том, что Пуаро видел вокруг. Одновременно в его мозгу беспрестанно вертелась пара фраз и пара фактов, которые, как он выразился, заставили его поломать голову. Подделанное завещание. Подделанное завещание и девушка. Девушка, которая исчезла. Девушка, в чью пользу было подделано завещание. Молодой ландшафтный дизайнер, который приехал, чтобы сделать из заброшенной каменоломни так называемый погруженный сад. Пуаро снова огляделся по сторонам и одобрительно кивнул. Сад в каменоломне — это было бы крайне неудачным названием. Оно напоминало бы про грохот взрывов, про груды камня, увозимые на грузовиках для строительства дорог. В этом названии было бы нечто индустриальное. Вот погруженный сад — совсем другое дело. Это навеяло Пуаро кое-какие воспоминания. Итак, миссис Луэллин Смайт совершила по садам Ирландии поездку, организованную Национальным фондом. Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты — обычно просто Национальный фонд, британская некоммерческая и негосударственная организация, основанная в 1895 году для охраны, цитата, «берегов сельской местности из Дании, Англии, Уэльса и Северной Ирландии». Пуаро вспомнил, что лет 5 или 6 назад сам побывал в Ирландии, ездил туда расследовать дело о пропаже старого фамильного серебра. Это дело описано в главе «Яблоки Гесперид» из романа Агаты Кристи «Подвиги Геракла». Тот случай предполагал несколько интересных моментов, которые вызвали у него любопытство и, как обычно мысленно добавил Пуаро, успешно выполнив поставленную задачу, он задержался еще на несколько дней, проехался по стране и повидал достопримечательности. Сыщик не мог вспомнить, какой именно сад он там видел. Где-то недалеко от Корка. Киллерни? Нет, не Киллерни. Где-то недалеко от Бантри-Бэй. Он помнил его, потому что сад этот был совершенно не похож на те, какие бельгиец привык считать великими шедеврами века, вроде садов французских замков и строгой геометрической красоты Версаля. Там, вспомнил Пуаро, он начал осмотр с небольшой группой людей на лодке. Он едва сел в эту лодку, спасибо двум сильным лодочникам, которые фактически втащили его и усадили. Затем они начали грести к небольшому островку. «Не слишком интересному», — подумал Пуаро и даже пожалел, что отправился туда. У него промокли и жутко замерзли ноги, ветер же коварно забирался во все складки макинтоша. «Какая красота!» — подумал он тогда. «Какая строгость линий! Какая прекрасная симметрия могли ждать его на этом скалистом островке с редкими чахлыми деревьями! Ошибка! Определенно ошибка!» Они причалили к маленькой пристани. Рыбаки с той же ловкостью, что и вначале, высадили его на берег. Попутчики Пуаро зашагали вперед, смеясь и о чем-то переговариваясь. Поправив на себе макинтош и завязав шнурки ботинок, Пуаро последовал за ними по ничем не примечательной тропинке, по обеим сторонам которой росли кусты и редкие деревья. «Боже, какой неинтересный парк!» — решил он. А затем, совершенно внезапно, они вышли из зарослей кустарника на террасу, от которой вниз уходили ступеньки. Стоило Пуаро посмотреть вниз, как его взору предстало нечто абсолютно сказочное. Нечто такое, как если бы духи природы, которыми, как он полагал, была населена ирландская поэзия, вышли из пола холмов и создали здесь сад, причем не тяжким трудом, а мановением волшебной палочки. Ты заглянул в сад. Его красота, цветы и кустарники, вода в фонтане, дорожка вокруг него — все заколдованное, прекрасное и совершенно неожиданное. Интересно, что здесь было первоначально? Для каменоломни слишком симметрично. Глубокая впадина в поверхности острова, а за ней воды залива и вздымающиеся ввысь на другой его стороне горы, чьи окутанные туманом вершины так и манят к себе взор. Возможно, именно этот сад и подвиг миссис Луэллин Смайт обзавестись собственным, сотворить из заброшенной каменоломни в простой, незамысловатой, традиционной сельской местности небольшое чудо. И она принялась искать умелого, хорошо оплачиваемого раба, чтобы тот выполнил ее пожелания. Нашла профессионала своего дела, молодого человека по имени Майкл Гарфилд, привезла его сюда, вне всяких сомнений заплатила ему внушительный гонорар и даже построила для него домик. И Майкл Гарфилд не подвел ее. Пуаро прошел дальше и сел на скамью. Скамья эта, надо сказать, была установлена на стратегически важном месте. Он представил себе, как этот погруженный сад выглядит весной. В саду росли молодые буки и тонкие белоствольные березки. С ними соседствовали кусты терновника и белых роз, деревца можжевельника. Но сейчас была осень, а об осени тоже не следует забывать. Золотые и алые клены, пара кустов паротии, тропинка, которая, змеясь, уводила вперед к новым красотам. Были здесь цветущие кусты утесника или испанского дрока. Пуаро плохо разбирался в цветах и кустарниках, он мог узнать и одобрить лишь розы и тюльпаны. Но все, что произрастало здесь, казалось, выросло само по себе. Здесь не было упорядоченности или подчинения некоему плану. И все же, — подумал Пуаро, — план был. Все было устроено в соответствии с планом. Все продумано вплоть до самого крохотного растения, вот здесь и до того огромного куста там, который кричит о себе золотистыми и красными листьями. О да! Здесь все тщательно спланировано и продумано. Более того, можно сказать, здесь все подчинено... Интересно, кому? Миссис Луэллин Смайт или Майклу Гарфилду? А это не одно и то же, — сказал себе Пуаро. Миссис Луэллин Смайт была особой знающей, в этом никаких сомнений. Она много лет увлекалась садами и, вне всякого сомнения, состояла в Королевском садоводческом обществе. Ездила на выставки, читала каталоги, посещала сады и парки. Следуя своим ботаническим увлечениям, бывала за границей. Она точно знала, что ей нужно, и говорила, чего ей хочется. Было ли этого достаточно? Пуаро решил, что, по-видимому, нет. Она могла отдавать распоряжения садовникам и следила за тем, как они выполнялись. Но знала ли она, знала ли точно, и видела ли мысленным взором, как будут выглядеть на практике ее распоряжения. Не на первый год после закладки сада, и даже не на второй, но то, что она увидит через пару лет, или даже через 6 или 7. «Майкл Гарфилд», — подумал Пуаро. «Майкл Гарфилд знает, чего хочет хозяйка, потому что она ему это сказала. Он знает, что нужно сделать с этой старой каменоломней, этим скопищем голых камней, чтобы та расцвела, как может расцвести пустыня. Он планировал и воплощал в жизнь свои планы. Он, несомненно, получал то огромное удовольствие, которое получает художник, выполняющий заказ для клиента с очень большими деньгами. Это была его концепция сказки, созданной на обычном, довольно унылом склоне холма, и он воплотил ее в жизнь. Роскошные кустарники, за которые будут выписаны чеки с астрономическими суммами, редкие и даже уникальные растения, которые удалось получить лишь благодаря связям, а также скромные вещи, которые тоже понадобятся и которые почти ничего не стоят. Весной на клумбе слева распустятся примулы, чьи скромные зеленые листочки выглядывают из земли. «В Англии, — произнес про себя Пуаро, — люди демонстрируют вам свои травяные границы. Они предлагают вам посмотреть их розы, они долго и обстоятельно рассуждают об ирисах в своем саду, и чтобы показать, как они ценят одну из величайших красот своей страны, приводят вас в тот день, когда солнце сияет, на буках пышно распустилась листва, а земля под ними сплошь в колокольчиках. Да, это весьма красивое зрелище, но, как мне кажется, я лицезрел его слишком часто. Я бы предпочел...» Мысль в его сознании оборвалась. «Черт, что же он предпочитает?» «Прокатиться по узким дорогам Девона. Извилистая дорога, по обе стороны которой высятся насыпи, и на этих насыпях сплошной живой ковер из примул. Таких бледных, таких нежных и застенчиво желтых. От них исходит сладкий, тонкий и изысканный аромат. Примулы испускают его, когда их много. Это типичный аромат весны, и он сильнее всех прочих. Поэтому здесь будут не только редкие кустарники. Настанут весна и осень, и здесь появятся маленькие дикие цикламены, а также осенние крокусы. Какое прелестное место!» Пуаро подумал о нынешних владельцах Куори Хаус. У него были их имена, пожилой полковник в отставке и его жена. «Спенс мог бы рассказать о них побольше», — решил сыщик. Ему почему-то подумалось, что новые обитатели дома любят его не так, как когда-то любила свой дом покойная миссис Луэлин Смайт. С этими мыслями Пуаро встал и прошел по тропинке чуть дальше. Это была удобная для ходьбы тропинка, тщательно выровненная. Пожилому человеку удобно по ней прогуливаться. Без лишних ступенек, подъемы и спуски, пологие, через удобные расстояния установлены скамейки, на вид деревенские, но на самом деле не такие уж и деревенские. Спинка под удобным углом, чтобы было комфортно сидеть. «Хотел бы я увидеть этого Майкла Гарфилда», — подумал Пуаро. «Молодец, все продумал. Он явно знал свое дело, был хорошим ландшафтным дизайнером и для воплощения своих планов наверняка нанимал опытных работников. При этом сумел сделать так, что заказчица думала, будто все здесь сделано согласно ее пожеланиям. Хотя вряд ли только ее. Главным образом это были его идеи. Да-да, хотелось бы с ним встретиться. Если он все еще живет в садовом домике или в бунгало, что был построен специально для него, то можно было бы...» Его мысль оборвалась. Пуаро посмотрел перед собой. Взор его был устремлен на другую сторону впадины у его ног, где тропинка огибала ту, другую сторону, на золотисто-красный куст, который обрамлял собой нечто такое, что Пуаро заметил не сразу, или же принял за игру листвы, света и тени. «Что я вижу?» — подумал Пуаро. «Неужели это действие колдовских чар?» «Может быть. В таком месте все возможно. Я вижу сейчас человека. Или что-то еще?» Он мысленно перенесся к своим собственным давним приключениям, которые лелеял в памяти и которые называл подвигами Геракла. Почему-то ему подумалось, а ведь я сейчас не в английском саду. Здесь царила некая странная атмосфера. Пуаро попытался дать ей определение. Она обладала свойствами магии, волшебства и, безусловно, красоты, скромной и в то же время дикой. Здесь, если ставить сцену из театральной пьесы, были бы нимфы, фавны, была бы красота Древней Греции, но вы ощутили бы и страх. «Да», — подумал Пуаро, — «в этом погруженном саду ощущается страх». Что там сказала сестра Спенса? Что-то про убийство, которое произошло много лет назад в старой каменоломне, вроде бы так. Кровь пропитала эти камни, но потом о смерти забыли, камни засыпали землей, приехал Майкл Гарфилд и разбил здесь удивительной красоты сад. А пожилая женщина, которой недолго оставалось жить на этом свете, заплатила ему за это большие деньги. И Пуаро понял, то, что он сейчас увидел, было молодым человеком, который стоял на другой стороне впадины на фоне куста с золотисто-красными листьями. Более того, это был человек поразительной красоты. В наши дни о молодых мужчинах почти так не говорят. О молодом мужчине скажут, что он сексуален или безумно привлекателен, и эти похвалы часто бывают вполне обоснованны. Можно сказать так: мужчина с обветренным лицом, мужчина с буйной сальной шевелюрой, мужчина с неправильными чертами лица. Но нельзя сказать, мол, молодой мужчина красив. Если вы это сказали, то сказали с виноватым видом, как будто похвалили некое давно исчезнувшее качество. Сексуальным девушкам не нужен Орфей с лирой, им подавай поп-певца с хриплым голосом, пронзительным взглядом и гривой непокорных волос. Пуаро встал и зашагал по дорожке. Когда же он оказался на другой стороне крутого склона, молодой человек вышел из-за деревьев ему навстречу. Молодость казалась его самой характерной чертой, и все же, как отметил Пуаро, на самом деле он был не слишком молод. Ему было уже за 30, возможно, даже ближе к 40. Мужчина едва заметно улыбнулся. Увы, это была отнюдь не теплая, приветливая улыбка, а улыбка спокойного признания того факта, что рядом с тобой находится посторонний человек. Незнакомец был высок, строен, с идеальными пропорциями и чертами лица, как будто высеченными резцом античного скульптора. Темные глаза, черные волосы, которые плотно покрывали голову, словно сделанный из кольчуги шлем или шапка. На мгновение Пуаро подумал, что, возможно, их встреча состоялась во время репетиции какой-нибудь исторической инсценировки. Если это так, — решил сыщик, глядя на свои гамаши, — то, увы, придется отправиться к костюмерше за более подходящим нарядом. «Возможно, я вторгся сюда без спроса», — сказал он. «Если это так, я должен извиниться. Я не здешний, прибыл сюда вчера». «Я бы не назвал это вторжением без спроса», — голос незнакомца прозвучал удивительно спокойно. Он был вежлив до безразличия, как будто мысли его в данный момент находились где-то далеко отсюда. «Это место не совсем открыто для публики, но люди все равно здесь гуляют. Старый полковник Уэстон и его супруга не возражают. Они стали бы возражать, если бы кто-нибудь нанес ущерб саду, но такое маловероятно». «Никакого вандализма», — произнес Пуаро, посмотрев по сторонам. «Нигде не видно мусора, даже маленькой урны. Весьма необычно, не так ли? И еще сад кажется пустым, заброшенным. В таком месте, — продолжил он, — должны прогуливаться влюбленные». «Влюбленные сюда не приходят», — возразил его собеседник. «По какой-то причине это место считается несчастливым». «Вы, насколько я понимаю, архитектор, хотя, возможно, я ошибаюсь. Меня зовут Майкл Гарфилд», — представился молодой человек. «Я так и думал», — признался Пуаро и обвел рукой окружающее пространство. «Это вы все тут сделали?» «Да», — подтвердил Гарфилд. «Это прекрасно», — сказал сыщик. «Почему-то всегда кажется необычным, когда появляется что-то красивое в этом, признаюсь честно, невзрачном уголке Англии. Поздравляю вас», — добавил он. «Вы должны быть весьма довольны результатами своих трудов». «Разве можно быть до конца чем-то довольным? Сомневаюсь». «Насколько мне известно, вы создали этот парк для миссис Луэлин Смайт. Если я не ошибаюсь, она умерла. Теперь тут живут полковник Уэстон с женой. Они его нынешние владельцы, не так ли? Да, они купили его по дешевке. Дом большой, не слишком красивый, его нелегко содержать, не то, что хотели бы иметь большинство людей. По завещанию миссис Луэлин Смайт оставила его мне. И вы его продали. Я продал дом. Но не сад? Почему же? Сад прилагался к дому, можно сказать, шел прицепом к нему. Но почему? — спросил Пуаро. — Это крайне интересно. Вы не против, если я проявлю еще немного любопытства? — Ваши вопросы не вполне обычны, — заметил садовник. — Меня интересуют не столько факты, сколько причины. Почему А делал то-то и то-то, почему Б делал нечто другое? Почему поведение С абсолютно отличается от поведения А и Б? Вам следует поговорить с ученым, — сказал Гарфилд. Все дело, как пишут сегодня, в генах и хромосомах, их расположение, порядок и так далее. Вы только что сказали, что были не совсем удовлетворены, ибо нельзя быть полностью довольным. Ваша заказчица, ваша покровительница, или как там вы называли ее, она осталась довольна этой красотой? До известной степени, — ответил Майкл Гарфилд. Я приложил к этому усилия. Ее было легко ублажить. — Позволю усомниться в ваших словах, — не согласился с ним Эркюль Пуаро. — Мне известно, что она была немолода, по крайней мере, лет 65. Разве легко угодить людям в таком возрасте? Я убедил ее в том, что выполнил все ее пожелания и указания, воплотил все ее идеи. — Это действительно так? — Вы серьезно меня спрашиваете? — Нет, — ответил Эркюль Пуаро. — Честно говоря, нет, несерьезно. — Чтобы добиться в жизни успеха, — начал Майкл Гарфилд, — приходится делать карьеру, ту, которой вы хотите посвятить себя. Нужно удовлетворять те артистические склонности, которыми обладает человек, но при этом иметь деловую хватку, уметь продавать свой товар. Иначе вам придется все время выполнять прихоти других людей, которые идут вразрез с вашими собственными вкусами и взглядами. Я главным образом воплощал в жизнь мои собственные идеи. Я продавал их, или, правильнее сказать, сбывал их тому заказчику, который нанимал меня под видом полного воплощения его замыслов. Этому искусству научиться несложно. Это примерно то же самое, как продавать ребенку коричневые куриные яйца вместо белых. Главное – убедить покупателя в том, что этот товар самый лучший, самый правильный. Воплощение духа сельской местности или, скажем, предпочтений курицы на сетке. Коричневые яйца с деревенской фермы. Их ни за что не продать, если говорить: «Это просто яйца, единственное их различие, они либо только что из-под курицы, либо нет». «Вы весьма необычный молодой человек», — заметил Эркюль Пуаро. «Высокомерный», — задумчиво добавил он. «Возможно», — согласился его собеседник. «Вы сотворили здесь нечто прекрасное. Вы привнесли свое видение и придали строгую форму камню, который добывался в промышленных целях, и никому не было дела ни до какой красоты. Вы добавили воображение, мысленный результат, и, что немаловажно, сумели найти для этого деньги. Я поздравляю вас, воздаю вам дань уважения, дань старого человека, который приближается к той черте, когда настанет конец его собственным трудам. Но в данный момент вы все еще их продолжаете. Значит, вам известно, кто я такой?» Пуаро был, несомненно, польщен. Ему нравилось, когда его узнавали. Впрочем, он опасался, что большинству людей его имя ничего не говорит. «Вы идете по кровавому следу, здесь об этом уже известно. Городок небольшой, слухи разлетаются мгновенно. Вас привел сюда ваш новый громкий успех. Вы имеете в виду миссис Оливер?» «Ариадна Оливер, автор бестселлеров. Публика не прочь взять у нее интервью, узнать, что она думает по тем или иным вопросам, о таких вещах, как студенческие беспорядки и социализм, о том, как в наши дни одеваются девушки, о допустимости секса и многое другое, что не является предметом ее забот. «Да-да», — согласился Пуаро, — «прискорбно, я полагаю. Я заметил, что от миссис Оливер они узнают не слишком многое, лишь то, что она очень любит яблоки. Об этом известно уже по меньшей мере лет 20, однако она с приятной улыбкой по-прежнему повторяет этот факт. Хотя теперь, боюсь, она больше их не любит». «Вас привели сюда яблоки, я угадал?» «Яблоки на вечеринке по случаю Хэллоуина», — ответил Пуаро. «Вы были на ней?» «Нет». «Вам повезло». «Повезло?» — повторил Майкл Гарфилд, и в его голосе прозвучало нечто отдаленно похожее на удивление. «Быть в числе гостей вечеринки, на которой произошло убийство, не слишком приятная вещь. Вы, конечно, этого не пережили, но я скажу так, вам крупно повезло, потому что...» Пуаро на миг вновь превратился в иностранца. «Il y a des ennuis, vous comprenez?» «Это утомительно, понимаете? Люди спрашивают вас о времени, датах, и это крайне неприятные вопросы. Кстати, вы знали эту девочку?» «О да, Рейнольдсов здесь хорошо знают. Я знаком почти со всеми людьми в округе. В Вудли Коммон все знают друг друга, хотя в разной степени. Есть близкие отношения, есть дружба, кто-то остается просто знакомыми и так далее». «Какой она была, эта Джойс?» «Она была, как бы точнее сказать, заурядной. У нее был довольно противный голос, визгливый. Пожалуй, это все, что я могу вспомнить о ней. Я не очень люблю детей, они вселяют в меня скуку. Джойс тоже нагоняла на меня скуку. Когда говорила, то говорила в основном о самой себе. Она была неинтересной?» Майкл Гарфилд слегка удивился этому вопросу. «Я бы так не сказал», — ответил он. «А что, это столь важно?» «Мне кажется, людей неинтересных убивают редко. Людей убивают ради корысти, из страха или ревности. Это может быть что угодно, но нужна некая отправная точка». Пуаро не договорил и посмотрел на часы. «Мне пора, я должен вовремя прийти навстречу. Еще раз примите мои поздравления». С этими словами он, стараясь двигаться осторожно, зашагал дальше по тропинке. «Как хорошо, — подумал сыщик, — что сегодня он не надел тесные лакированные ботинки». Майкл Гарфилд был не единственным, кого он встретил в погруженном саду. Добравшись до самой нижней его части, Пуаро отметил про себя, что три дорожки вели отсюда в чуть разных направлениях. У входа на среднюю тропу, сидя на поваленном дереве, его дожидалась какая-то девочка. Она сразу дала это понять. «Я ждала вас, мистер Эркюль Пуаро. Это ведь вы?» — спросила девочка. Ее голос был чистым и звонким, как колокольчик. Она была хрупким созданием, что удивительно гармонировало с окружавшим ее садом. Она напомнила Пуаро, дриаду или эльфа. «Да, это я», — подтвердил он. «Я пришла за вами», — сообщила девочка. «Вы ведь идете к нам пить чай, верно?» «С миссис Батлер и миссис Оливер, да». «Верно, это моя мама и тетя Ариадна», — ответила девочка и добавила с ноткой осуждения. «Вы немного опоздали». «Прошу прощения, я остановился поговорить тут кое с кем». «Да, я видела. Ведь вы разговаривали с Майклом, да?» «Ты знаешь его?» «Конечно. Мы ведь уже давно здесь живем. Я тут всех знаю». «Интересно, сколько ей лет?» — подумал Эркюль Пуаро и тут же решил это выяснить. 12, — ответила девочка. «В следующем году меня отправят в школу-интернат». «Ты рада этому или тебе грустно?» «Не знаю. Пойму только, когда приеду туда. Мне здесь не слишком нравится. Во всяком случае, не так, как раньше». Немного помолчав, она добавила... «Думаю, нам нужно поторопиться». «Разумеется, разумеется. Прошу прощения за опоздание». «Ничего страшного». «А как тебя зовут?» «Миранда». «Мне кажется, это имя очень тебе подходит», — сказал Пуаро. «Вы подумали о Шекспире?» «Миранда — это персонаж пьесы Шекспира «Буря». «Именно. Вы изучали его в школе, на уроках?» «Да, мисс Эмлин читала нам кое-что. Я попросила маму почитать мне еще что-нибудь. Мне понравилось. Какие чудные строки. Дивный новый мир. Ведь ничего подобного не существует, верно?» «Ты не веришь в него?» «А вы?» «Всегда есть дивный новый мир», — ответил Пуаро. «Но только не для всех. Лишь для особых людей, для счастливых, для тех, кто уже носит в себе зачатки этого мира». «Понятно», — сказала Миранда с легкой беспечностью, как будто и впрямь поняла. «Вот только что именно». «Пойдемте этой дорогой», — сказала она, зашагав по тропинке. «Это недалеко. Можно пройти сквозь живую изгородь нашего дома». Затем обернулась через плечо и сказала, сопроводив слова жестом. «Посередине, там, где был фонтан». «Фонтан?» «Да, много лет назад. Кажется, он все еще там, под кустами и азалиями. Понимаете, он был полностью разрушен. Люди разобрали и унесли его обломки, но никто не стал делать там новый». «Какая жалость, однако». «Не знаю, не уверена. Вам нравятся фонтаны?» «Ça dépend», — сказал Пуаро. «Я немного знаю французский», — сказала Миранда. «Вы сказали, это зависит от разных причин, верно?» «Совершенно верно. Похоже, ты хорошо образована». «Все говорят, что мисс Эмлин — прекрасная учительница. Она директор нашей школы. Жутко строгая и слегка суровая, зато мисс Эмлин иногда рассказывает нам ужасно интересные вещи». «Тогда она и вправду хорошая учительница», — сказал Эркюль Пуаро. «А ты, я смотрю, хорошо знаешь это место, все дорожки и тропинки. Ты часто здесь бываешь?» «Да, это мое любимое место для прогулок. Когда я прихожу сюда, никто не знает, где я. И я сижу на деревьях, на ветвях и наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня. Это так здорово. Люблю наблюдать». «Зачем наблюдать?» «В основном за птицами и за белками. Птицы очень задиристые. Не то, как в стихотворении, мирно, в согласии птицы в гнездах живут. На самом деле никакого согласия между ними нет. И еще я наблюдаю за белками». «А за людьми?» «Иногда, но сюда мало кто приходит». «Почему же?» — хотел бы я знать. «Мне кажется, они боятся». «Чего они здесь боятся?» «Они боятся, потому что в этом месте много лет назад кого-то убили». Еще до того, как здесь разбили сад. Тут была каменоломня с кучей гравия или песка. Здесь ее и нашли, в яме. Как вы думаете, правильно говорится в старой пословице, что есть люди, рожденные для того, чтобы быть повешенным или утопленным? В наши дни никого не вешают, по крайней мере, в этой стране. Но в других странах вешают. Их вешают на улицах. Я читал об этом в газетах. «Ага, как, по-твоему, это хорошо или плохо?» Ответ Миранды не был прямым ответом на его вопрос, но Пуаро понял, что это предполагается. «Джойс утопили», — произнесла она. «Мама не хотела рассказывать мне, что довольно глупо, вам не кажется? Я хочу сказать, я ведь уже большая, мне 12 лет». «Джойс была твоей подружкой?» «Да. В некотором смысле она была замечательной подругой. Рассказывала мне удивительные вещи про слонов и индийских раджей. Однажды она ездила в Индию. Я бы тоже с радостью туда съездила. Мы с Джойс делились секретами. Мне было нечего рассказать, в отличие от мамы. Мама была в Греции. Там она познакомилась с тетей Ариадной. Но меня она туда с собой не взяла». «От кого ты узнала про Джойс?» «От миссис Перинг. Она наша кухарка. Она разговаривала с миссис Минден, которая приходит к нам делать в доме уборку. Кто-то сунул Джойс головой в ведро с водой». «Как ты думаешь, кто это мог сделать?» «Не думаю. Они тоже, по-моему, не знают. Но, с другой стороны, обе глупые клуши, честное слово». «А ты знаешь, Миранда?» «Меня там не было. У меня болело горло и поднялась температура, и поэтому мама не взяла меня на вечеринку. Но думаю, что я могла бы знать, потому что ее утопили. Потому я и спросила вас, правда ли, что кому-то суждено быть утопленным. Мы пройдем сквозь ограду вот здесь. Будьте осторожны, не зацепитесь за колючки». Пуаро послушно последовал за ней. Проход в ограде со стороны сада более подходил для создания вроде Миранды с телосложением эльфа. Для нее это была большая дорога. Впрочем, она была предупредительна, напомнила Пуаро о кустах терновника и удерживала самые колючие ветки, чтобы он мог пройти. Они вынырнули рядом с компостной кучей и свернули за угол заброшенного огуречного парника туда, где стояли два контейнера для мусора. Далее начинался небольшой садик, засаженный главным образом розами, откуда можно было легко добраться до небольшого домика-бунгало. Миранда провела Пуаро в открытую двустворчатую дверь и с гордостью удачливого энтомолога, поймавшего редкого жука, объявила. — Я привела его. — Миранда, надеюсь, вы прошли не через живую изгородь. Нужно было обойти по тропинке, прямо к боковой калитке. — Этот путь лучше, — заявила Миранда, — быстрее и короче. И более опасный и болезненный, я подозреваю. — Я забыла, — сказала миссис Оливер. — Я ведь уже познакомила вас с моей подругой, миссис Батлер. — Конечно, познакомили. На почте. Упомянутое знакомство было делом нескольких секунд, пока они стояли в очереди. Теперь же Пуаро представилась возможность рассмотреть хозяйку дома вблизи. До этого она предстала его взору в виде стройной женщины в макинтоше и с платком на голове. Джудит Батлер было на вид лет 35, и хотя ее дочь напоминала дриаду или лесную нимфу, сама она скорее явилась откуда-то из водной стихии. Она вполне могла быть рейнской русалкой. Длинные светлые волосы распущены по плечам, длинное худое лицо, огромные зеленые глаза с длинными ресницами. — Я очень рада, что могу должным образом поблагодарить вас, месье Пуаро, — сказала миссис Батлер. — С вашей стороны весьма любезно, что когда Ариадна попросила вас приехать сюда, вы ответили согласием. — Когда мой друг, миссис Оливер, просит меня о чем-то, как я могу ей отказать? — ответил Пуаро. — Какая чепуха! — возразила писательница. Она была уверена, совершенно уверена, что вы сумеете все выяснить об этом чудовищном происшествии. Миранда, дорогая, не сходишь на кухню? Булочки ты найдешь на проволочном поддоне над духовкой. Миранда ушла. Правда, уходя, она многозначительно улыбнулась матери. Эта улыбка явно говорила: «Меня нарочно выпроваживают». «Я пыталась ничего не сообщать ей», — произнесла миссис Батлер. «Но, думаю, это с самого начала была тщетная затея». «Это точно», — согласился Пуаро. «Ничто не распространяется с такой скоростью, как известие о несчастье, причем чем оно хуже, тем быстрее летит о нем весть. И вообще», — добавил он, — «невозможно долго жить, не зная, что происходит рядом. Дети же народ наблюдательный». «Я не помню точно, кто именно это сказал, Бернс или сэр Вальтер Скотт. Среди вас дитя находится, которое все замечает», — произнесла миссис Оливер. «Во всяком случае, автор этих слов знал, о чем говорил». «Джойс Рейнольдс наверняка стала свидетелем убийства», — сказала миссис Батлер, — «хотя в это трудно поверить». «Поверить, что Джойс действительно видела убийство? Нет, поверить, что если она и вправду его видела, то раньше ничего не рассказывала. Это не в духе Джойс». «Первое, что все говорят мне здесь, — мягко заметил Пуаро, — это то, что Джойс была лгуньей». — Я допускаю, — сказала Джудит Батлер, — что ребенок мог что-то выдумать, а затем это самое обернулось правдой. Ведь такое может быть. — Это отправная точка, с которой мы начнем, — сказал Пуаро. — Джойс Рейнольдс, вне всяких сомнений, стала жертвой убийцы. — И вы уже начали. Возможно, вы уже все об этом знаете, — сказала миссис Оливер. — Мадам, не требуйте от меня невозможного. Вы вечно торопитесь. — Почему бы нет? — возразила миссис Оливер. — Сегодня никто никуда не успевал бы, если б не торопился. В следующую секунду в комнату вернулась Миранда с тарелкой булочек. — Куда мне их поставить? — вопросила она. — Я думала, вы уже закончили разговор, или мне нужно еще что-то принести из кухни. В ее голосе прозвучала издевка. Миссис Батлер опустила на каминную решетку серебряный георгианский заварочник, включила электрочайник, который был выключен прежде, чем вода в нем забила ключом, наполнила заварочник и подала чай. Миранда с серьезной элегантностью предложила гостям горячие булочки и сэндвичи с огурцом. «Мы с Ариадной познакомились в Греции», — сообщила Джудит. «Когда мы возвращались из поездки на острова, я упала в море», — призналась миссис Оливер. «Довольно сильно штормило. Моряки же всегда говорят «прыгайте», и, конечно, всегда дают команду как раз тогда, когда прыгать на самом деле еще рано, потому что до пристани далеко, но она надвигается на вас. В таких случаях начинаешь нервничать, кажется, что берег уже близко, и ты прыгаешь, как вдруг он вновь удаляется». Она замолчала, чтобы перевести дыхание. «Джудит помогла вытащить меня из воды, и между нами установилась связь. Верно я говорю?» «Верно», — согласилась миссис Батлер. «Кроме того, мне понравилось твое имя», — добавила она. «Оно удивительно тебе подходит». «Насколько я знаю, это греческое имя», — сказала миссис Оливер. «И, между прочим, оно настоящее. Я не брала его для литературных целей. Но со мной никогда не случалось ничего такого, как с мифической Ариадной. Меня ни разу не бросал на греческом острове собственный возлюбленный». Пуаро поднес руку к усам, чтобы скрыть невольную улыбку. Он с трудом представлял себе миссис Оливер в роли брошенной древнегреческой девы. «Невозможно соответствовать именам», — рассудила миссис Батлер. «Согласна. Не могу представить тебя, отрубающей голову своему любовнику. А ведь именно так и поступила Юдифь Салаферном». «Это был ее патриотический долг», — заявила миссис Батлер, «за который, если я правильно помню, ее всячески восхваляли и хорошо вознаградили». «Я плохо помню историю Юдифи и Алаферна. Это, если не ошибаюсь, апокриф. И все же, если подумать, одни люди дают другим людям, то есть своим детям, странные имена. Как звали того, что вбил гвозди в чью-то голову? Иаиль или Сесара? Никогда не могла запомнить, кто из них мужчина, а кто женщина. Иаиль, кажется, женщина. Не могу вспомнить ни одного ребенка, которого назвали бы Иаиль». Примечание. Иаиль — женщина из родственного евреям племени кенеев. Ее имя упоминается в Библии, книга «Судей Израилевых», в связи с совершенным ею убийством Сесары, военачальника враждебного евреям ханаанского царя Иовина. Последний был убит ею сонным при помощи кола, вбитого молотом в голову. «Она положила перед ним масло на роскошное блюдо», — неожиданно сообщила Миранда, задержавшись перед тем, как убрать чайный поднос. «Не смотри на меня так», — сказала миссис Батлер своей подруге. «Это не я познакомила Миранду с апокрифами, это все школьное обучение». «Довольно необычно для сегодняшней школы, не правда ли?» — заметила миссис Оливер. «Сегодня, насколько я знаю, детей знакомят с положениями этики». «Только не мисс Эмлин», — внесла ясность Миранда. «По ее словам, если в наши дни ходить в церковь, то там услышишь лишь современную версию Библии, которую нам читают на школьных уроках, а она напрочь лишена литературных достоинств. По ее мнению, мы должны хотя бы знать прекрасную прозу и белый стих авторизованной версии. Лично мне понравилась история про Иаиль и Сесару. Я, конечно, не собираюсь следовать примеру Иаили», — задумчиво добавила она, «то есть вбивать кому-то в голову гвозди, когда тот человек будет спать». Авторизованная версия — это перевод Библии на английский язык 1611 года, одобренный королем Иаковом I. «Я тоже надеюсь», — сказала ее мать. «А как бы ты избавлялась от своих врагов, Миранда?» — полюбопытствовал Пуаро. «Я бы проявляла доброту», — ответила девочка мягким, задумчивым голосом. «Это, конечно, труднее, но я бы поступил именно так. Я не люблю делать кому-то больно. Я бы использовала какое-нибудь снадобье, которое дарит легкую смерть. Люди засыпали бы, видя приятные сны, и просто не просыпались». С этими словами Миранда взяла со стола чайные чашки и тарелку из-под бутербродов. «Я помою посуду, мама», — сказала она, — «а ты, если хочешь, покажи мсье Пуаро наш сад. Там в дальнем конце еще цветут розы королевы Елизаветы». И она вышла из комнаты, осторожно неся поднос. «Удивительный ребенок твоя Миранда», — заметила миссис Оливер. «У вас прекрасная дочь, мадам», — похвалил Пуаро. «Да, пока она прекрасна. Никогда не знаешь, как будет выглядеть ваш ребенок, когда повзрослеет. Дети часто обрастают щенячьим жирком и выглядят, как хорошо откормленные поросята. Но сейчас... сейчас она похожа на лесную нимфу». «Неудивительно, что она обожает сад в бывшей каменоломне, что примыкает к вашему дому. Иногда мне хочется, чтобы она любила его поменьше. Мне бывает не по себе при мысли, что люди бродят в пустынных местах, даже если это где-то недалеко. В наши дни приходится всего опасаться, поэтому, мсье Пуаро, вы должны узнать, почему это случилось с Джойс. Ведь пока мы не знаем, кто убийца, нельзя ни минуты быть уверенными в собственной безопасности. Я имею в виду безопасность наших детей. Покажешь, мсье Пуаро, наш сад, Ариадна? Я присоединюсь к вам через пару минут». Взяв две оставшиеся чашки и тарелку, она отбыла на кухню, а Пуаро и миссис Оливер вышли через двустворчатую дверь. Маленький сад был похож на большинство осенних садов. В нем еще оставалось несколько свечек золотарника и астр, и с полдесятка елизаветинских роз, горделиво вскинувших свои розовые королевские головки. Миссис Оливер быстрым шагом направилась к каменной скамье, села и жестом предложила Пуаро занять место рядом с ней. «Вы сказали, что Миранда похожа на лесную нимфу», — произнесла она. «А что вы скажете о Джудит?» «Думаю, что Джудит следовало бы назвать Ундиной», — ответил Пуаро. «Дух воды, верно. Она и впрямь как будто только что вышла из Рейна или из лесного озера. Глядя на ее волосы, можно подумать, что их всего секунду назад окунули в воду. И вместе с тем в ней нет ничего неряшливого, неаккуратного». «А еще она очень красивая женщина», — сказал Пуаро. «Что вы думаете о ней?» «Пока у меня не было времени для раздумий. Я всего лишь считаю, что она красива и привлекательна, и чем-то сильно озабочена». «Ну, конечно! Как же иначе?» «Я бы попросил вас, мадам, рассказать мне, что вы знаете или думаете о ней». «Я неплохо узнал ее за время круиза. Знаете, в таких обстоятельствах очень близко сходишься с людьми. С одним человеком или двумя. Остальные, конечно, тоже нравятся друг другу и все такое прочее, но потом встречаться с ними не хочется. Лишь с одним человеком или двумя. Джудит была таким человеком, которого мне хотелось увидеть снова». «До круиза вы не были знакомы?» «Нет». «Но вы что-то знаете о ней?» «Самые обычные вещи. Она вдова», — ответила миссис Оливер. «Ее мужа давно нет в живых, он был летчиком, погиб в автокатастрофе. Тогда, дело было вечером, столкнулись сразу несколько машин. Если не ошибаюсь, он сворачивал с шоссе на проселок или что-то вроде того. Джудит он оставил в бедственном положении. Она сильно переживала из-за этого. До сих пор не любит вспоминать о нем». «Миранда — ее единственный ребенок?» «Да, Джудит работает секретаршей на неполный рабочий день где-то недалеко отсюда, но постоянной работы у нее нет». «Она знала людей, которые жили в Куарри-хаус?» «Вы имеете в виду старого полковника и миссис Уэстон?» «Я имею в виду прежнюю хозяйку дома, миссис Луэллин Смайт, так кажется». «По-моему, да. Кажется, где-то я слышал это имя, но она умерла 2 или 3 года назад, и о ней сегодня мало кто вспоминает. Вам недостаточно живых людей?» — спросила миссис Оливер с легким раздражением в голосе. «Конечно, нет», — ответил Пуаро. «Мне нужно знать и о тех, кто умер или исчез со сцены». «Кто исчез?» «Например, девушка Опер», — сказал Пуаро. «Понятно. Они ведь всегда исчезают, вы согласны?» Миссис Оливер вздохнула. То есть они приезжают, получают свои денежки, а потом прямиком отправляются в больницу по причине беременности и производят на свет Агюста, Ганса или Бориса, или какие они еще там дают им имена. Они приезжают, чтобы выйти замуж, или же вслед за молодым человеком, в которого влюблены. Вы не поверите, что рассказывают мне подруги. По их словам, эти самые девушки, опер, или дар небес для работающих матерей, и с ними не хотят расставаться, или же они воруют ваши чулки, или же их убивают. Она осеклась и неожиданно ойкнула. «Успокойтесь, мадам», — произнес Пуаро. «Нет оснований считать, что эту девушку, опер, убили. Все может быть как раз наоборот». «Что вы хотите этим сказать? Наоборот, это же полная бессмыслица». «Может, да, а может, нет. И все-таки...» Пуаро достал записную книжку и что-то в ней написал. «Что вы там пишете?» «Кое-что о тех вещах, что случились в прошлом». «Похоже, вас сильно волнует прошлое». «Прошлое — отец настоящего», — назидательно произнес Пуаро. И с этими словами он протянул миссис Оливер записную книжку. «Хотите посмотреть, что я написал?» «Конечно, хочу. Правда, это мне мало о чем говорит. То, что кажется важным для вас, для меня — китайская грамота». Пуаро протянул руку с черной записной книжечкой. «Смерти. Например. Миссис Луэлин Смайт. Богата. Джанет Уайт. Школьная учительница. Помощник адвоката, зарезан ножом, проходил по делу о подделке документов. Ниже было приписано «Девушка опера исчезла». «Что за девушка опера?» «Так назвала ее сестра моего друга Спенса. Девушку опера она назвала девушкой оперой». «С чего ей было исчезать?» «По всей видимости, у нее возникли нелады с законом». Палец Пуаро переместился на следующую строчку. Там стояло всего одно слово — «подделка». Рядом два вопросительных знака. «Подделка?» — удивилась миссис Оливер. «Почему подделка?» «Вот и я задал тот же вопрос. Почему подделка?» «Что за подделка?» «Было подделано завещание, или точнее дополнение к завещанию. Дополнение в пользу девушки опер». «Это было сделано под давлением», — предположила миссис Оливер. «Подделка документа — вещь более серьезная, чем давление», — сказал Пуаро. «Не понимаю, какое отношение это имеет к убийству несчастной Джойс». «Я тоже», — ответил Пуаро. «Тем не менее, это весьма любопытно». «А что за следующее слово? Никак не разберу». «Слоны». «Снова ничего не понимаю. При чем здесь слоны?» «При том, что они могут иметь отношение», — заявил Пуаро, вставая, — «еще как могут. Мне пора», — сообщил он. «Извинитесь за меня перед хозяйкой дома, что я не попрощался с ней. Я получил огромное удовольствие от общения с ней и ее прелестной дочерью. Передайте, чтобы она за ней присматривала». «Всегда мне говорила мать, с детьми в лесу нельзя играть», — процитировала миссис Оливер. «До свидания. Если вам нравится быть загадочным, что ж, будьте им и дальше. Даже не говорите, что вы намерены делать потом». «У меня на завтра назначена встреча с господами Фуллертоном, Харрисоном и Ледбеттером». «Это еще зачем?» «Побеседовать о подделанном документе и других вещах». «А после этого?» «Собираюсь поговорить кое с кем из тех, кто тоже присутствовал». «На вечеринке?» «Нет, во время приготовлений к ней».